Маленькие дети, совсем малышки, в рубашках специально для хора, махали звенящими колокольчиками перед раскачивающимися разноцветными фигурками святых. Одного святого грызли два льва, но, видимо, ему было не очень больно, так как он блаженно улыбался. Доброжелательная английская дама подарила Александру раскрашенную модель мальтийского корабля. Мы никогда не видели ничего более красивого, но нам разрешено было лишь смотреть, трогать запрещалось. «Ирина и Александр беспрерывно ссорились, как кошка с собакой», — говорила няня. Однажды ночью во время потасовки они опрокинули лампу, занавески в их комнате начали ярко пылать. В ночных сорочках бросились они прямо вниз в столовую, где мама и папа обедали с офицерами британского флота. Офицеры бросились тушить огонь. Вместо того, чтобы наказать их, им дали вдоволь шоколада и мороженого. Так им повезло, так как сочли, что ужас, который они пережили, был для них уже достаточным наказанием. Кроме того, Гарри Чинни был так влюблен в Еву, что он не позволил бы отцу долго сердиться на кого-либо из нас. Ева возвратилась позднее на Мальту, чтобы выйти за него замуж, и одного ребенка за другим крестили нашими именами. Глава вторая. Однако вскоре мы отправились во Францию. «Мы никогда больше не остановимся где-нибудь надолго, как в Хараксе?» — спрашивали мы с грустью. 2 года, проведенные в Крыму, давали нам основание думать, что там наш постоянный дом. Мы приехали в Белью и вскоре поселились в миленьком белом доме, расположенном в саду, полном пальм и сладко пахнущих верообразных мимоз. Приветливые дамы однажды наблюдали за нами всю вторую половину дня. Мы занимались живописью, а когда мы вернулись домой, мама лежала в постели, и новый малыш появился на свет. Он дремал в корзине из ивовых прутьев, которую часто выставляли на 2 стульях в саду. Мисси и я еще ни разу не рассмотрели малыша хорошенько, и вот мы взобрались на стулья, чтобы его разглядеть. Нос его был круглый и розовый, как пуговка, но совсем мягкий, если на него нажать. Вдруг все вышло из равновесия. Мы все полетели на землю, все вперемешку, стулья, корзина и малыш. Няня подбежала к нам. Все были ужасно взволнованы. Малыш скатился удачно между подушками, и ему вообще не было больно, но он так завопил, что мы были в наказание отправлены среди бела дня в постели. Александр был все же прав. С осликом было бы проще. Обе бабушки часто бывали у нас. Бабушка Вяземская была высокая и стройная, бабушка Васильчикова круглая и полноватая. Когда они нам улыбались, у них были грустные глаза, так как убитые дяди, за которых мы молились, были их сыновьями. Часто они приносили нам подарки, тщательно выбранную игрушку или кофточки и шапочки, которые они связали сами. Часами они читали нам сказки. Тетя Лили, вдова моего крестного отца, дяди Бориса, казалась нам царевной одной из этих сказок. Большие черные глаза и бледное лицо, высокое и стройное, как тростинка. «Такая молодая», — говорили, вздыхая взрослые. «Нам казалось, что в 22 года она уже пожилая женщина». Мила и тиха, почти никогда не улыбалась. Она часто ходила с нами на прогулки и участвовала в пикниках. Нам казалось, что она не от мира сего. Наши воспитательницы не объясняли нам, что произошло с дядей Борисом. Александр смутно намекнул, что случилось ужасное, хуже, чем мы могли бы себе вообразить. Но мы тогда были слишком молоды, чтобы понять это. Дедушка, отец папа, воспитательница называла его генералом, был ворчливый старый господин с четырехугольно подстриженной бело-желтой бородой. От него пахло табаком. Если он кого-нибудь целовал, то борода щекотала. Он приходил часто, чтобы поиграть с Александром в шахматы, а со мной в даму. Он долго обдумывал, сопел и жевал, прежде чем решить ход, и почти всегда выигрывал. Когда партия заканчивалась, нам нечего было ему сказать, и мы облегченно вздыхали, вернувшись в сад, чтобы играть в наши игры. Вокруг нас были еще другие взрослые, но о них у нас было весьма расплывчатое представление, как о деревьях и домах, которые видишь из движущегося поезда. Мы хотя их и видели, Но они не останавливали на себе наше внимание. Несмотря на это, мы понимали все и без лишних объяснений, почему люди чувствовали и действовали так, а не иначе.